имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобных Симеона, Христа ради Иродивого, и Иоанна, спосника его. Во дни благочестивого царя Юстиниана, когда христолюбивые люди стекались в святый город Иерусалим на праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня, по Божьему помышлению пришли из Сирии в Иерусалим на поклонение честному древу креста двое юношей. Имя одного — Иоанн, а другого — Симеон. Оба знатные и богатые. Эти юноши, происходившие из одной страны и сдружившиеся между собой в Христовой любви, довольно времени пробыли вместе в Иерусалиме, поклоняясь святым местам. Когда они, возвращаясь к себе, спустились в долину, то увидали по берегам священной реки Иордан монастыри. Они подошли к перекрестку. Один путь, многолюдный, вел в Сирию, куда и им надлежало идти, а другой путь вел к Иордану, где виднелись монастыри. Указывая Симеону пальцем на дорогу, ведущую к Иордану, Иоанн сказал: «Вот путь, ведущий к жизни». Став на распутье, юноши помолились Богу, чтобы он научил их, каким путем следует идти, а помолившись, Иоанн и Симеон бросили жребий, и жребий выпал идти по дороге, ведущей к Иордану. Тогда преисполнились они великой духовной радости и со смирением благодарили Бога. И тотчас презрели свои знатность и богатство, и как за сон сочли все привлекательное и услаждающее в этом мире. И выбрали они для себя такое знамение: в каком монастыре найдут они отворенные ворота, в тот, значит, Бог и повелевает им войти. Случилось им прийти в монастырь преподобного Герасима, в котором игуменом был муж боговдохновенный по имени Никон. Ему было возвещено Богом о пришествии этих двух юношей, возгоревшихся божественной любовью. Игумен, поднявшись, пошел и отворил монастырские ворота и сел около них, ожидая прихода овец Христовых. Когда они приблизились к воротам, игумен встал и сказал: «Хорошо сделали, что пришли вы, агнцы Христовы». И, приняв их ласково, ввел в монастырь и угостил их пищей, телесной и духовной. После того старец, испытав их и видя их любовь, а по опыту зная, что Бог не постыждает, не отвергает прибегающих к нему всей душой и твердой верой, ввел их в церковь и постриг в начальный иноческий образ. Когда же игумен совершил над ними полный иноческий чин, оба увидели друг на друге венцы, сияющие на их головах, и ночью видели лица друг друга ясно, как днем. И такой радостью исполнилась душа их, что они не желали вкусить ни пищи, ни питья. А через несколько дней Симеон сказал брату своему: «Послушай меня, я хочу, чтобы мы, как вышли из мира, так и отсюда ушли на еще более безмолвное пустынное житие. Ибо с тех пор, как облег нас честной игумен во святой сей образ, разгорелось мое сердце от некоторого чудесного желания, и душа моя никого не хочет видеть, ни говорить, ни слышать чей-нибудь голос, но желает оставаться в полнейшем от всех удалении и в глубоком молчании. Возложим упование свое на Бога, а Он и пропитание даст нам в пустыне и научит нас Духом Своим Святым, как славить Его и служить Ему. Иоанн согласился, говоря, «Как ты хочешь, так и сделаем. Но как мы выйдем из монастыря, двери которого на ночь запирают?» Симеон отвечал, «Отверзший нам днем откроет и ночью». Когда они таким образом согласились и решили, и когда наступила ночь, игумен увидел во сне некоего почтенного мужа, святого по виду, открывающего монастырские ворота со словами «Выходите, овцы Христовы, на свое пастбище». Тотчас, поднявшись, он поспешил к воротам и нашел их открытыми. А в это же время вышли из своей кельи к воротам рабы Христовы, чтобы покинуть монастырь. И увидел игумен, идущих впереди них, прекрасных юношей с ярко горящими свечами. Иоанн же и Симеон юношей тех не видели, но, заметив открытые врата, сильно обрадовались, что не лишились своей надежды. Когда же увидели у ворот старца, испугались и хотели вернуться, не догадываясь, что это игумен. Игумен подозвал их словами, «Не бойтесь, чада, идите во имя Господне». Они же, узнав, что это игумен, еще более обрадовались и поняли, что Бог, открыв ему ранее об их приходе, указал и отшествие их, и поклонились старцу со словами. «Просим Твое блаженство, Отче, чтобы, помолившись о нас, отпустил нас, рабов Твоих, идти, куда нам укажет Бог, ибо от всей души мы пожелали послужить Ему. И поминай, Отче, своих овец, коих принес Богу в жертву». Старец благословил их, ограждая крестным знаменем, и отпустил с миром. Пройдя порядочно, они подошли к Мертвому морю и нашли близ моря и Иордана, впадающего в то море, место удобное и келью, где раньше пребывал один пустынный житель, за несколько дней перед тем приставившийся ко Господу. И, поселившись там, начали жить. С тех пор была у них одна забота — днем и ночью славословить Бога. То для них был труд неутомительный и забота без печали — постоянно творить молитвы, и со временем они сделались достойными сосудами Святаго Духа и сподобились созерцания божественных откровений. 29 лет провели они в пустыне, упражняясь во всяком подвиге и терпя лишение, холод, зной и несказанные искушения дьявола, и побороли его, и достигли великого совершенства, особенно Симеон, из-за присущей ему простоты и чистоты. И говорит Симеон Иоанну, «Брат, что за польза нам долее оставаться в этой пустыне? Послушай меня, встань и уйдем, чтобы спасти также и других, потому что здесь мы никому, кроме себя, не приносим блага». В ответ блаженный Иоанн говорит ему, «Я думаю, брат мой, что сатана вселил в тебя мысль эту». Симеон говорит ему, «Истинно, я не останусь, но, одетый силой Христовой, пойду, чтобы глумиться над миром». Снова говорит ему брат его, «Любезный брат, молю тебя Богом, не оставляй меня смиренного, потому что я не достиг еще такого совершенства, чтобы мог глумиться над миром. Не бросай меня в этой пустыне». Снова Симеон говорит ему: «Считай, что я умер. Разве, живя без меня, ты не должен заботиться о себе?» Когда брат Иоанн увидел, что Симеон неколебим в решении своем, ему открылось, что Бог вразумил брата его на это. И когда они довольно времени помолились и обнялись, Авва Иоанн отпустил Симеона. Вначале Симеон провел 3 дня в Святом Граде Иерусалиме, поклоняясь пресвятым местам Господним и молясь о том, как бы подвиг его не открылся до самого дня отшествия его, чтобы избежать ему славы людской, порождающей в человеке гордыню и самонадеянность, погубившую даже ангелов небесных. И внял ему Господь. Симеон явил множество знамений и сотворил множество чудес, но подвиг святого оставался сокрытым для людей. Эта молитва до самой кончины его как бы завесой легла на сердца свидетелей его деяний до самой кончины святого. Пробыв, как уже было сказано, в святых местах 3 дня, Симеон приходит в город Эмесу. А появление его в этом городе было таково. Симеон, увидев на гноище перед стенами дохлую собаку, снял с себя веревочный пояс и, привязав его к лапе, побежал, волоча собаку за собой, и вошел в город через ворота, расположенные вблизи школы. Дети, заметив его, закричали: «Вот идет Авва, дурачок!» И бросились за ним бежать и били его. По устроению Божию его увидел один харчевник, и, не зная, что Симеон показывал себя юродивым, предложил ему продавать бобы. В первый же день, когда харчевник приставил его к делу, Симеон стал всем раздавать бобы и сам поедал их в большом количестве, потому что всю седмицу ничего не ел. В конце дня, открыв денежную шкатулку и не найдя в ней ни единого гроша, харчевник отколотил Симеона и, оттаскав за бороду, выгнал вон. Когда настал вечер, святой Симеон не ушел от харчевника на ночь глядя и лег спать за дверьми. Он захотел воскурить ладан и, не найдя черепка, сунул руку свою в очаг, набрал углей и воскурил ладан. Жена харчевника увидела, что Симеон воскуряет фимиам в руке, и, удивившись, говорит: «Авва, Симеон, как в ладони своей ты воскуряешь фимиам!» Когда старец услышал это, он притворился, будто ожегся, и, стряхнув угли в старый плащ, который был на нем, сказал женщине: «Когда не хочешь, чтобы я воскурял в руке своей, гляди, я воскуряю в плаще». Бог сохранил от огня старца и одежду его, как сохранял душу святого от страстей. Но от харчевника Симеон ушел после этого и нашел себе жилище в пещере на окраине города. Сотворив какое-нибудь чудо, святой положил себе сразу оставлять место то, пока не забудется, что он совершил. Кроме того, он старался сделать что-нибудь неподобное и тем сокрыть подвиг свой. Как-то раз причестной и боголюбивый диакон Иоанн, который поведал нам о жизни святого, увидев, что Симеон истаял от строгого воздержания своего, это было после Пасхи, и он, ничего не вкушая, соблюдал все святые посты. И, пожалев, и подивившись неизреченному подвигу его, пожелал укрепить силы его и как бы в шутку говорит: не сходить ли тебе, юродивый, помыться? Тот со смехом отвечал: «Ладно, пойдем, пойдем». И с этими словами снимает одежду свою и повязывает ее вокруг головы своей, как тюрбан. Почтенный Иоанн говорит ему: «Оденься, брат мой, иначе я не пойду с тобой». Авва Симеон говорит ему: «Отвяжись. Я только сделал одно дело, вперед другого. А не хочешь идти вместе, я пойду немного впереди». И, оставив Иоанна, он пошел немного впереди. Мужская и женская купальня находились рядом. Симеон умышленно прошел мимо мужской и устремился в женскую. Почтенный Иоанн закричал ему: «Куда идешь, юродивый? Остановись! Это купальня для женщин!» Святой, обернувшись, говорит ему: «Отстань ты, юродивый! Здесь теплая и холодная вода, и там теплая и холодная, и ничего более этого ни там, ни здесь нет». И побежал, и вошел к женщинам, словно в славе Господней, а они все накинулись на него и выгнали его с побоями. Боголюбивый диакон спросил Симеона, когда тот поведал ему всю жизнь свою: «Ради Бога, скажи, отец, как ты почувствовал себя, когда вошел в женскую купальню?» Симеон говорит ему: «Подлинно, дитя, как полено среди поленьев, так я себя чувствовал тогда. Потому что я не ощущал ни того, что у меня есть тело, ни того, что я оказался среди тел. Ум мой всецело занят был Божиим и сосредоточен на нем». Когда страшное землетрясение разрушило Антиохию и грозило уже Эмесе, как раз тогда святой из пустыни возвратился в мир, Симеон, украв в школе ремень, стал стягать колонны и говорить: «Сказал тебе владыка твой, стой!» И когда землетрясение началось, ни одна из колонн, которые он стягал, не обрушилась. И вот Симеон подошел к одной колонне и говорит: «Ты да не упадешь, но да не будешь и стоять». И колонна дала трещину сверху донизу и немного накренилась и осталась в таком положении. Никто не мог понять, зачем блаженный это сделал, и все говорили, что он стегал колонны по безумию своему. В действительности же следовало славить Бога и дивиться делам Его, потому что в тех поступках Симеона, которые люди считали безумными, часто являл он чудеса. Блаженный достиг такой чистоты и бесстрастия, что часто плясал и водил хороводы, и по одну сторону от него была блудница, а по другую — вторая. Он держал их за руку и вращался среди мирян и выкидывал свои шутки. Сам же он, подобно чистому золоту, нисколько не осквернялся от этого. В пустыне не раз приходилось ему бороться с палившим его вожделением и молить Бога от избавления от блудной похоти, и Господь даровал ему победу над страстями. С тех пор ни во сне, ни наяву не приступало к нему плотское распаление. Потому-то стойкий этот муж и отважился возвратиться в мир, желая сострадать мучимым соблазнам и спасти их. Когда они с диаконом оставались вдвоем, с глазу на глаз, Симеон никогда не показывал себя юродивым, но говорил с ним так разумно и с таким смирением, что изо рта его часто исходило благоухание. Как уверял Иоанн, я не мог поверить, что это тот, кто недавно казался юродивым. Когда блаженный почувствовал приближение сужденного в 7 часа, то пожелал и после смерти не получить полагающейся людям честь. Заползший под связку хвороста, лежавшую в святом жилище его, он во сне предал дух свой Господу в мире. Люди, не видя его 2 дня, говорят: «Пойдем посмотрим, не захворал ли юродивый?» Пришедши, они нашли его мертвым под связкой хвороста. Тогда они сказали: «Хоть бы теперь люди поймут, что Авва был не в своем уме, ведь такова и смерть его». И какие-то 2 человека вынесли святого, не обмыв, без песнопений, свечей и ладана, и собирались хоронить на кладбище для чужеземцев. Когда несшие тело его шли мимо дома одного из иудеев, которого святой обратил в христианство, тот услышал песнопение, на которые не способны уста смертных, и голоса множества ангелов. Пораженный догадкой, он выглянул из дома и увидел, что только 2 людей несут честные останки святого. Тогда, услышавший дивное пение, сказал: «Блажен ты, юродивый, потому что не люди поют над тобой, а силы небесные почтили тебя своим песнопением». И тотчас он вышел и своими руками похоронил Симеона и рассказал всем об ангельских песнопениях, которые слышал. Тогда все точно пробудились ото сна и стали рассказывать друг другу, какие чудеса святой явил каждому из них, и уразумели, что юродивым он показывал себя ради Бога. Таковы жизнь и подвиги предивного Симеона. Истинно, человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Истинно, по-иному увидит Бог по-иному человек. Истинно, не будем никого судить до срока, пока не придет Христос, который просветит всех. Молитвами святых Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, спосника его, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.